Глава 22. Цунгцванг. «Куда мы едем?» — поинтересовался Мадьяров, потому как я назвал адрес только водителю, а начальник имперских ищеек присоединился к нам уже после нашего разговора. «Центральная улица Дубровска», — немедленно отозвался водитель. «И что там такого особенного, что требует нашего внимания?» «Увидите», — уклонился я от прямого ответа, что совсем не понравилось Кириллу Витальевичу. «Павлов, ты, видимо, не понимаешь, что у меня нет свободного времени, чтобы кататься по всему Дубровску и глазеть на всякую ерунду», — принялся отчитывать меня мужчина. «Хорошо, мы едем на открытие нового трехэтажного офисного здания господина Бальзаминова с подземной парковкой и возможностью принимать одновременно до 50 человек». «Ясно. Федор, поворачивай назад. Высадим господина Павлова возле его кабинета и возвращаемся в Яр». «Не торопитесь», — остановил я Мадьярова. «Хорошо, если вы не хотите на открытие офисного центра, тогда я скажу иначе. Мы едем за Потехиным. Я выдам вам его, только постарайтесь не вмешиваться раньше времени. И да, я думаю, нам потребуется поддержка, потому как Дмитрий Анатольевич наверняка позаботился о собственной безопасности». Водитель вздохнул и снова перестроился в потоке машин, чтобы вернуться к начальной точке. Ехать к месту событий пришлось недалеко, потому как мой кабинет находился почти в самом центре города, буквально в квартале от происходящего торжества. Возле новенького центра сегодня было людно. Всем гостям обещали ценные призы, а особым счастливчикам могло повезти выиграть новенький электрокар Тенгри в полной комплектации. Важных гостей на открытии хватало, потому как Бальзаминов был важной шишкой, хоть и редко появлялся на светских мероприятиях. Зато об этом человеке можно было сказать, что он добился всего своим трудом. Пока остальная часть знати пировала на светских вечеринках или глазела на скачки, Гектор Янович не вылезал из офиса, откуда курировал поставки товаров. Городоначальник был здесь и купался в лучах славы, который старательно пытался примазаться. Хотя это выглядело так лишь со стороны. Лично я прекрасно понимал причину радости Моргунова, точнее, не настоящего Моргунова, а человека, который искусно изображал из себя городоначальника. Заметив нас, он ненадолго завис, а затем изобразил на лице дежурную улыбку. «Кирилл Витальевич, рад, что вы нашли время посетить это мероприятие», — произнес городоначальник. «Приятно, что персоны такого уровня присутствуют на торжественных событиях». Мадьяров в ответ лишь скривился и кивнул, всем своим видом показывая, что он не особо рад своему присутствию здесь. «Как ваше здоровье?» — продолжал одолевать его Моргунов. «Целитель обещает, что через пару дней буду в полном порядке». «Ох, уверен, они мастера своего дела», — отозвался глава Дубровска и с едва скрываемым недовольством посмотрел в мою сторону. Василий Степанович показательно игнорировал меня, словно хотел показать мое место в обществе и подчеркнуть, что я не вхожу в число знати или важных людей, которые заслуживают внимания персоны такого уровня, как градоначальник. Что удивительно, памятуя время, пережитое нами в плену у Шевцова. Но я понимал причину такого странного поведения. «Надеюсь, вы хорошо проведете время и разделите нашу радость в этот важный день», — продолжал расплываться в любезностях Моргунов. «Дмитрий Анатольевич, а для кого он важный? Для вас, для господина Бальзаминова или для города?» — поинтересовался я, назвав истинное имя нашего собеседника. Градоначальник немедленно повернулся в нашу сторону, а на его лице читалось изумление. «Простите, как вы меня назвали?» «Дмитрий Анатольевич. Знаете, я должен сделать вам комплимент. Вы потрясающий актер и манипулятор. В это сложно поверить, но вы смогли запутать даже меня». «Простите, но вы ошибаетесь. И будьте осторожнее с выводами, потому как за оскорбление представителей власти и клевету наступит серьезная ответственность». Мужчина больше не улыбался, а пристально смотрел на меня, словно хотел пронзить взглядом насквозь. «Господин Потехин, давайте не будем ломать комедию. Я прекрасно знаю, что это вы». Я вынул из кармана письмо Черняева и помахал им в воздухе. Точнее, это была копия того письма, которую я отдал Мадьярову ранее, но ведь Потехин об этом не знал. Вот здесь Борис Николаевич говорит о том, что сделал еще одну операцию, о которой было неизвестно оборотню. После того, как Черняев и Хвостов сотворили вашего двойника и изменили сознание оборотня, они провели еще одну пластическую операцию, придав вашему лицу поразительную схожесть с градоначальником. Не верите? Полюбуйтесь сами». Письмо целую неделю лежало в шкафу у секретарши, потому как она попросту забыла отправить его сразу. Неудивительно, ведь у труженицы Элли выдался непростой период в жизни из-за убийства ее шефа. Потехин взял из моих рук письмо, пробежался по нему глазами, явно не дочитывая до конца, а затем разорвал его на части и швырнул в сторону. «Следовало убить тебя там, на крыше Абсолюта, но мой двойник допустил ошибку», — произнес мужчина голосом градоначальника. «Интересно, как им удалось воздействовать на голосовые связки, чтобы придать такую похожесть? Жаль, оба профессора мертвы, а их труды сгинули в пламени пожарища, и мне уже никогда не получить ответ на свой вопрос». «Значит, все, что было сказано вашим двойником на крыше, оказалось ложью?» «Почему? Во время нашего разговора я был там и говорил от чистого сердца. Просто воспользовался моментом, когда ты рухнул на трубы и старался не оказаться раздавленным, чтобы поменяться местами с двойником. Кстати, я удивлен, что ты раскрыл обман. Хотя, не окажись мой двойник дураком, план сработал бы блестяще. Мир бы простился с Потехиным, которого он знал. Тебя бы все считали убийцей, а ты был бы мертв, потому как я ждал на лестничной площадке, когда ты пройдешь мимо, чтобы прикончить тебя. Идеальная схема». Но двойник раскусил мой план. Не захотел умирать на самом деле и в последний момент затеял свою игру. Видимо, побоялся, что ты прикончишь его, а потом решил незаметно проявить дар и убить тебя. Но ты умудрился утащить его с собой. На этот случай у нас был план. Двойник использовал дар повелителя стихий, чтобы задержать падение, и тут в игру вступил я. «Это вы подстроили падение труб с крыши», — догадался я. «Верно. Мне не нужен был живой двойник. Мне нужно было доказательство моей смерти, чтобы укрыться от внимания имперских ищеек. И я его получил. Потехин исчез с радаров, но ты выжил и заметил странности с даром. А затем на стройке появились другие свидетели. Помимо тебя туда ворвалась целая компания, которая заставила Мадьярова засомневаться в моей смерти. Что насчет остального, я с радостью выслушаю вашу версию. Надеюсь, вы меня поправите, если я где-то окажусь неправ», — ответил я, запуская чутье целителя, которое помогало обнаруживать живую энергию в округе. Отличный талант как при поисково-спасательных работах, так и для разведки. С его помощью я внутренним зрением видел, кто находится рядом. К счастью, помимо меня, Мадьярова и Потехина, рядом больше никого не оказалось. «Вы понимали, что нужно сменить тактику, чтобы не выдать себя, а заодно отвлечь внимание. Именно так в Дубровске появился дикий оборотень, забывший о своей человеческой сущности. Правда, мне кажется, что ему помогли забыть об этом господа Черняев и Хвостов. А ведь как блестяще вы все провернули. Когда имперские ищейки схватили оборотня, они смогли выбить из него информацию о готовящемся покушении на градоначальника. Но вам это и было нужно. Я долго не мог понять, зачем вам раскачивать качели. Но только после собственного похищения разгадал ваш истинный план. Вы ведь профессиональный игрок и всегда просчитываете ходы наперед, а также пытаетесь решить несколько задач сразу». «Звучит очень любопытно», — произнес мужчина. «Но я с удовольствием выслушаю вашу историю до конца. Продолжайте, Николай Александрович, продолжайте». «Знаете, в этот раз мне почти ничего не пришлось додумывать самому. Я просто сопоставил факты. Даже такой могущественный человек, как вы, нуждается в помощниках. Именно таким человеком и был Шевцов. После вашей таинственной гибели на строительной площадке Платинума именно он взял на себя грязную работу. Это он обеспечил исчезновение Хвостова, он же убил Черняева, когда Борис Николаевич заметил исчезновение коллеги и решил выйти из игры. Но Григорий Романович был слишком опасным союзником, который мог помешать вашему единоличному триумфу. Поэтому вы решили избавиться от него, а заодно подменить градоначальника и убедить всех вокруг, что с темными делишками серого кардинала покончено. Не встречаясь с Шевцовым лично, вы передали ему приказ устроить налет на мой кабинет и похитить меня, чем отвлекли внимание имперских ищеек и успешно выкрали градоначальника. Но прежде чем я оказался в убежище Григория Романовича, вы сами проникли туда и заняли место похищенного главы Дубровска, а затем вызвали ищеек Мадьярова. И зачем мне было подставлять Шевцова? Он был слишком опасен. И ведь вы сработали так чисто, что Григорий Романович даже не понял подвоха и продолжал выполнять ваши задания. Так он нацелился на санаторий, который вам нужно было закрыть для строительства коттеджного поселка. «И зачем бы условному Потехину делать это?» — вмешался Мадьяров. «Надеюсь, вы не забыли, что Потехины владеют строительной фирмой «Абсолют». Контракт на строительство коттеджного поселка принес бы ему около 100 миллионов рублей чистыми. Да, для кого-то из московских богачей это смешная сумма, но в условиях Дубровска это целое состояние. Напомню, что Дмитрий Анатольевич сильный игрок, который решает сразу несколько задач. Одним махом он хотел избавиться от Шевцова, чтобы у него не осталось конкурентов в его собственной структуре, а заодно подменить городоначальника. Если Шевцову удалось уйти, то с подменой он справился отлично. Да так искусно, что заставил меня поверить в то, что он настоящий. Подмена произошла успешно, и Потехин замер, желая оценить реакцию общественности. Амир продолжил жить своей жизнью, позабыв о сером кардинале. Дмитрию Анатольевичу наконец удалось сделать то, что не вышло на стройке Платинума, и даже больше. Ведь теперь он сам стал городоначальником и мог выдавать разрешение на строительство для своей фирмы. Это определенно стоило того, чтобы изменить внешность и провернуть столь опасную операцию с похищением. И тогда он начал действовать. Избавился от жены, которая поначалу списывала странности в поведении главы семейства на шок после похищения, но затем начала что-то подозревать. К счастью, Дмитрий Анатольевич решил не пачкать руки кровью, а просто подал на развод. Этот момент уже насторожил меня, ведь это было не похоже на примерного семьянина Моргунова, образ которого прочно сформировался в обществе. Но прежде всего меня смутил момент, когда глава города начал раздавать земельные участки под застройку фирме «Абсолют». Именно тогда я понял, что здесь не все чисто. Ведь настоящий Моргунов ни за что не пошел бы на такой шаг. «А что, если его запугали?» — предположил Потехин. «Слишком очевидно, чтобы быть правдой», — отрицательно покачал я головой. Новый Моргунов слишком торопился и верил в собственный обман, поэтому невольно раскрылся. Поверив в собственную непогрешимость, он взялся за реализацию своего плана, а заодно решил убрать всех противников. Так в Дубровке появилась Журова, которая сейчас находится в пути на Малахитовые рудники. К слову, я думаю, что вы отправитесь туда же. «Знаешь, чего я не могу понять?» — тихо произнес Потехин, шагнув мне навстречу. «Мои предсказатели просчитывали каждый шаг. И в один голос пророчили мне успех. Но появляешься ты и все портишь. Сначала план Ягудина, затем схему Емельянова, после стройка оборотень, Журова и вот операция с городоначальником. Я выгонял и даже убивал прорицателей за лживые пророчества. Но ведь они не могли ошибаться одновременно и только по отношению к тебе. Многие вообще клялись, что ты умрешь или уже мертв. В чем секрет?» «Хочешь, я раскрою тайну?» — ухмыльнулся я, наклоняясь ближе. «Просто я неотразим». «Не говорит же этому негодяю, что настоящий Николай Павлов действительно мертв. Да, его двойник знал об этом, но унес эту тайну с собой в могилу, поэтому настоящий Потехин оставался в неведении. А меня, выходит, невозможно считать с помощью прорицателей, ведь они рассчитывают опасность, исходящую от настоящего Павлова, и по понятным причинам получают нулевой результат. Я же темная лошадка, незаметная для прорицателей. Очень интересное свойство, о котором я раньше даже не подозревал». «А ты хороший игрок, господин Павлов», — процедил Потехин. «Я оценил это еще во время нашей шахматной партии. Выходит, шах?» «Ошибаетесь. Рокировка не принесла вам желаемого результата и привела к положению, которое в шахматах называют цунг-цванг, когда любой ваш ход только ухудшает положение. Но если наша шахматная партия завершилась ничьей, то в этот раз победитель будет определен, и это точно не вы, вам мат, господин Потехин». «Что же, вам удалось вывести меня на чистую воду», — с улыбкой произнес Моргунов Потехин. «Но вы не учли всего один момент. Кто вам сказал, что я добровольно сдамся властям?» Мужчина сорвал с пояса шар размером с теннисный мяч и бросил его нам под ноги. Практически одновременно произошло сразу несколько важных событий. Вырвавшись из шара, яркая вспышка ослепила, а в следующий момент мощная ментальная атака повалила меня на землю. Лишь спустя какое-то время удалось проморгаться и осознать, что рядом стоят бойцы службы имперской безопасности. Городоначальник уже стоял в наручниках, усиленных с помощью алмазных кристаллов. Если он попытается использовать дар ратника и разорвать оковы, кристаллы ранят его вплоть до того, что оставят жуткие рваные раны. После таких увечий даже с присутствием целителя можно забыть о бегстве или сопротивлении. А быстро работают ищейки. Прошло каких-то 15 минут, а группа Короткова уже оказалась на месте и сработала слаженно. То ли присутствие Мадьярова сыграло свою роль, то ли я зря сомневался в возможностях Павла как командира отряда. «Увести», — распорядился Кирилл Витальевич и опустился на ступеньки здания. Люди, которые еще пару минут назад праздновали открытие офисного центра, разбежались кто куда. Многие нашли укрытие внутри самого здания и теперь прильнули к окнам, следя за происходящим. «Ну вот ты мне скажи, нельзя было это как-то помягче все сделать?» — недовольно произнес начальник имперских ищеек. «Мы должны работать аккуратно, не привлекая лишнего внимания и не вызывая неудобства. А сейчас повели себя как уличная шпана, которая дорвалась до оружия и палит из него, не считая патронов». Я боялся, что Потехин сможет узнать о наших планах, поэтому и молчал до последнего. Как видите, все прошло гладко. Кирилл Витальевич проворчал что-то нечленораздельное, склоняя слово «гладко», и ненадолго замолчал. «Поверить не могу, что такое вообще было возможно», искренне признался Мадьяров, устроившись на ступеньках здания. «Как тебе удалось вывести Потехина на чистую воду?» — удивился Мадьяров. «В письме ведь не говорилось ни слова о его пластической операции и планах». «Просто сопоставил факты и сделал предположение, которое подтвердилось», — ответил я, пожав плечами. «Напомни, никогда не садиться с тобой за стол играть в азартные игры на деньги», — пробормотал Кирилл Витальевич. «Мне не верилось, что теперь я могу спокойно вздохнуть, избавившись от самого главного соперника. Хотя с чего я взял, что он единственный? Зная повадки местной знати, в любой момент стоит ждать удара в спину от каждого второго уважаемого господина или госпожи. Сейчас больше всего на свете хотелось взять палатку, рюкзак со всем необходимым и отправиться в поход на пару дней. Но я отлично понимал, что не могу позволить себе такую роскошь. А потому уже на следующий день отправился в кабинет, ведь меня ждали пациенты. Мы наконец-то справились со спиной Рябова. Отставной офицер все-таки решился пойти в санаторий и поправить здоровье, а я праздновал еще одну маленькую победу в борьбе за очередную жизнь пациента. Теперь он мог использовать свой дар в полной мере и не испытывать проблем со здоровьем. А я совсем не волновался из-за расставания с щедрым пациентом, потому как с каждым днем у меня становилось все больше желающих. В этот день, помимо Леонтия Марковича, я принял еще 5 человек. Уже в конце вечера, когда от меня вышла последняя пациентка, в кабинет ворвалась Рина. «Ник, ты видел, кто к тебе обратился?» — выпалила девушка. «Это была жена Бердникова, Елизавета Петровна. Я точно знаю, потому как много раз видел ее в гостях у Арбузовых. Это значит, что тебе удалось добиться такой репутации, когда даже знать обращается за помощью». «Знаешь, мне все равно, кто она. Главное, что удалось ей помочь», — ответил я, устало потянувшись в кресле. «Да, 6 пациентов за день — это немало. Нужно хорошенько отдохнуть, чтобы на завтра сила полностью восстановилась. А вообще нужно что-то делать с кабинетом. Мне нужен помощник, но Анненков для этого дела совершенно не годится, а Михайловский не идет на контакт. Может, пора оставить свои детективные расследования и сконцентрироваться на своем предназначении? Теперь, когда серый кардинал повержен, я могу больше времени уделять пациентам. Вот только смогу ли я так просто оставить свои расследования и вернуться к обычной жизни?» Дверь распахнулась без стука, а я машинально подскочил с места, потому как такое поведение было явно не в духе Регины. И действительно, гулко стуча каблуками с железной подбивкой, порог кабинета переступил начальник имперских ищеек. «Кирилл Витальевич, давно не виделись, но я помню нашу последнюю встречу, как будто это было вчера», — съязвил я, встречая незваного гостя. «Это и так было вчера», — сухо отозвался мужчина, всем своим видом намекая, что он не расположен шутить. От приглашения присесть в кресло он отказался. «Собирайся, тебя хотят видеть в Яре», — бросил Мадьяров, как обычно, не вдаваясь в подробности. Конец второй книги.